Оставив космонавтов и персонал пребывать в оцепенении, Костя вышел из зала. Лас посторонился, покосился на меня, взглядом указывая на пистолет. Я покачал головой, и он не стал стрелять. Мы просто пошли следом. В зал управления полетами, где как сам нам был, и сидели за компьютерами техники и программисты. Когда он успел подчинить всех своей воле? Неужели сразу, как только оказался на Байконуре? Обычный вампир легко держит под контролем одного-двух человек. Высший может управиться и с парой десятков. Но Костя и впрямь стал абсолютным иным. Весь отлаженный механизм огромного космодрома крутился сейчас вокруг него. Косте приносили какие-то распечатки, что-то показывали на экранах. Он слушал, кивал и даже не смотрел в нашу сторону. Умный парень. Хорошо образованный. Учился на физфаке, потом ушел на биологический, но физику с математикой, похоже, не разлюбил. Мне бы эти схемы и графики ничего не объяснили. А он готовился провесить магический портал на орбиту. Выйти в космос волшебными средствами — маленький шаг для иного, огромный прыжок для всего человечества. Только бы он не затянул, только бы не запаниковал Гессер, только бы не нанесли ядерный удар. Это не поможет, и это не нужно, не нужно, не нужно. Костя посмотрел на меня, лишь когда открыл призму портала, посмотрел презрительно и обиженно. Губы за стеклом гермошлема шевельнулись, и я понял: «Прощай». «Прощай», — согласился я. С чемоданчиком системы жизнеобеспечения в одной руке и с чемоданчиком, хранящим фуаран, в другой, Костя шагнул в портал. Тогда я позволил себе снять щит, и чужая сила ухнула в пространство, растекаясь вокруг. «Как ты все это объяснишь?» — спросил Гессер. «Что именно?» Я сел на подвернувшийся стул, меня колотило. Насколько там хватает кислорода в легком полетном скафандре, вовсе не предназначенном для выхода в космос? На пару часов? Вряд ли больше. Косте Саушкину оставалось жить совсем немного. «Почему ты уверен?» — начал Гессер. Замолк, и мне даже показалось, что я слышу какой-то обмен репликами между ним и Завулоном. Что-то о приказах, которые надо отменить, о бомбардировщиках, которые должны вернуться на аэродромы, о команде магов, которая станет заметать следы творившихся на Байконуре безобразий, об официальной версии сорванного старта. «Что случилось-то?» — спросил Лас, садясь рядом. Техник, которого он бесцеремонно согнал со стула, недоуменно озирался. А люди вокруг приходили в себя. «Все», — сказал я. «Все кончилось. Все почти кончилось. Но я знал, что это еще не конец, потому что где-то высоко в небе, выше облаков, в холодном звездном свете, кувыркается в украденном скафандре абсолютно иной Кости Саушкин. Пытается и не может открыть портал. Пытается и не может достичь проплывающей мимо станции. Пытается и не может вернуться на Землю. Потому что он абсолютный нуль. Потому что все мы — вампиры. И там, за пределами теплой, живой земли, вдали от людей и животных, растений и микробов, от всего того, что дышит, шевелится, спешит жить, мы все становимся абсолютными нулями, лишенными дармовой силы, что позволяет нам так красиво и ярко бросать друг в друга шаровые молнии, исцелять болезни и наводить порчу, превращать кленовый лист в банкноту, опрокисшее молоко в выдержанное виски. Вся наша сила чужая. Вся наша сила — слабость. И это то, чего не мог понять и не хотел принять хороший парень Костя Саушкин. я услышал смех Завулона. Далеко-далеко, в городе Саратове, стоя с бокалом пива под зонтиком летнего кафе, Завулон всматривался в вечереющее небо, искал в нем новую, быструю звезду, чей полет будет ярок, но недолг. «Вроде как ты плачешь», — сказал Лас. «Только слез нет». «Верно», — ответил я. «Слез нет, сил нет. Обратный портал не открою. Придется лететь самолетом. Или подождать группу зачистки, может, помогут». «Кто вы такие?» — спросил техник. «А? Что происходит?» «Мы инспекция Министерства здравоохранения», — сказал Лас. «И лучше бы вы объяснили, кто додумался сжигать скошенную коноплю у воздухозаборника в систему вентиляции?» «Какую коноплю?» — начал заикаться техник. «Древовидную», — отрезал я. «Пошли, Лас, мне еще положено дать тебе необходимые объяснения». Мы вышли из зала. Навстречу бежали какие-то сотрудники, какие-то солдаты с автоматами. Бардак был такой, что на нас внимания не обращали. А может быть, нас прикрывали остатки магического щита? В конце коридора мелькнула розовая задница немецкого туриста. Он бежал в припрыжку, так и не вынув палец изо рта. За ним спешили двое в белых халатах. «Слушай сюда», — сказал я Ласу. «Кроме обычного, человеческого мира, который доступен глазу, существует еще и сумеречный мир. Попасть в сумрак могут только те...» Я сглотнул и запнулся. Мне снова представился Костя. Совсем давнишний Костя, еще ничего не умеющий пацан-вампир. «Смотри, я трансформируюсь. Я ужасная летучая мышь. Я лечу! Я лечу!» «Прощай. У тебя и впрямь получилось. Ты летишь. Попасть в сумрак могут только те, кто обладает, — продолжил я.